целителя душевных ран. Он внимательно выслушал поэта, успокоил его, внушил, что в такой ситуации лучший выход — это гордое презрение к клеветникам и сплетникам, к людской молве, что этой грязью они не могут испачкать честного человека, а сами окажутся по уши в грязи. И что ему, Пушкину, великому поэту, что ему до жалких ничтожеств, до грязных забав светской черни? Достойно ли вообще реагировать на это? Пушкин, внимая своему старшему другу, успокаиваясь, словно взрослел, учился смотреть на вещи тем спокойным, снисходительным, мудрым, отстраненным взором, которым смотрел на мир Петр Чаадаев. Терпенье смелое во мне рождалось вновь. Уж голос клеветы не мог меня обидеть. Умел я презирать, умея ненавидеть. Что нужды было мне в торжественном суде? Холопа знатного, невежда при звезде. Мне ль было сетовать о толках шалунов, о лепетанье дам, заилов и глупцов, и сплетни разбирать игривую затею, когда гордиться мог я дружбою твоею? Как жаль, что не было Чаадаева рядом с Пушкиным в трагические месяцы перед его последней дуэлью. Быть может, исповедальнику Чаадаеву снова удалось бы как-то уврачевать душевные раны затравленного поэта. Он был уверен, что спас бы Пушкина. Но Петр Яковлевич в это время сам переживал трагедию. За несколько месяцев до убийства Пушкина рукою Дантеса царское правительство духовно убило и Чаадаева. Эдиктом царя Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим. Судьба этого необыкновенно одаренного человека вообще сложилась странно. Ему прочили блестящую карьеру. Он был адъютантом командира гвардейского корпуса генерала Васильчикова. Александр I знавал молодого красавца и мудреца и благоволил к нему. В то же время Чаадаев близок и с будущими декабристами. Они считают его своим. Надо заметить, что усердная служебная карьера и оппозиция правительству не исключали тогда одно другого. Было время, когда Александр смотрел на тайные общества сквозь пальцы. Сам любил пофрондировать, щегольнуть либеральной фразой и, похоже, не видел большой опасности в забавах взрослых шалунов. В 1820 году, вскоре после высылки Пушкина из Петербурга, резко изменилась вдруг и жизнь Чаадаева. Внезапно вспыхнуло восстание в лейб-гвардии Семеновском полку, где когда-то служил Чаадаев. Восстание было вызвано зверским обращением полковника Шварца с солдатами. С донесением о происшедших событиях был послан к царю Чаадаев. Вот тут-то и столкнулись непримиримо дела служебные и убеждения личные. Чаадаев должен был доносить на своих товарищей по оружию. Тут он, видимо, впервые пережил тяжелую душевную драму, о которой никто и не догадывался. Кончилось все неожиданно для света. Чаадаев поручение выполнил. Доклад царю о происшествии сделал, возможно, изложив при этом свои взгляды на причины восстания. Ему предложили высокий пост флигель-адъютанта самого императора, но тут блестящий молодой офицер совершает поступок, совершенно непонятный Скалозубом и Фамусовым. Вместо благодарности и верноподданнических чувств ответил вежливым, но непреклонным отказом и просьбой о немедленной отставке. Все были шокированы и ничего не могли понять. Аларчик открывался просто. В душевной борьбе, обуревавшей Чаадаева, чувство чести и долга гражданина победило чувство долга и чести армейского служаки. В письме к тетушке он объяснил свой сумасбродный поступок с предельной откровенностью. «Сначала не хотели верить, что я серьезно прошу отставки. Затем поневоле пришлось поверить этому, но до сих пор никто не хочет понять, каким образом